Конечно, самостоятельно разрабатывать в свободное время собственные наделы не запрещалось, но условия редко подходили для выращивания растений. Даже максимально неприхотливый местный аналог ячменя не всегда приживался, что уж тут говорить про фруктовые деревья и овощи. Исключения составляют только хафуку, имеющий свою плантацию на Фуин, да несколько семей, чьи бабушки не удержались и притащили с собой цветки, которые стояли в горшках. С высоты птичьего полета на довольно большом поле среди монотонно работающих фигурок можно было заметить одну, постоянно перемещающуюся между рядов, контролируя процесс. Местное коллективное хозяйство в своих крепких руках держала хрупкая женщина. Да-да, именно сноха головы клана, по совместительству мать главного героя и его сестры. Это во всех смыслах удивительная женщина, мало того, что руководила процессом, распределяя обязанности и зарплату, так еще и сама работала на поле. Так что утром Чен и Чина уходили на обычную тренировку, их мать шла на свою стандартную работу, делать свой ежедневный труд. Этот же день, вечер, за окном шел дождь, вся семья главы клана сидела на кухне и пила чай, который Чен все-таки смог выпросить у Хафуку. «Слушай, мам, а куда ходишь, когда мы на тренировках?» — как обычно в лоб спросила Чина. «Я, на поле», — ответила ей женщина, садясь на стол. «На поле? Как-то я раньше и не замечал наших клановых сельскохозяйственных угодий, только плантацию у Хафуку-сенсея», — протянул Чен. «Ну так, конечно, они находятся на противоположной от полигона в стороне, а вас оттуда не вытащишь», — начала ворчать мать главного героя, пряча улыбку. «И все-таки, я не понимаю, как у нас вообще можно что-то вырастить», — почесал затылок Чен. «О, вы хотите, чтобы я вам рассказала поподробнее?» — улыбнулась женщина. «Да», — хором ответили ей дети. «Тогда приготовьтесь. История нашего большого поля, да и в принципе всего земледелия, тесно переплетается с одним человеком, так что начну я издалека», — сказала она. «Вы же будете внимательно слушать?» Чен и Чина закивали головами. Женщина начала свой рассказ. «Родилась Асука, а именно так зовут эту личность, через пару лет заточения клана Чинойки в Адской долине. Детство девочки не было тяжелым, продукты из свитков еще не закончились и взрослые еще могли позволить себе пятичасовой рабочий день. Упаднические настроения только начали появляться у самых пессимистичных людей, и по клану повсеместно не распространялись. Да и она была самой младшей в семье, и имела двух старших сестер. Так Асука жила беззаботно лет до 14, проходя только обязательный курс подготовки ниндзя. Одним прекрасным днем, насколько день вместе, где солнце почти не видно может быть прекрасным, она встретила его, красивого, стройного, обаятельного блондина с доброй улыбкой, да еще и наследник главы. И, естественно, девочка влюбилась в самого что ни на есть настоящего принца с первого взгляда. Правда, Асука бы предпочла вместо принца обычного парня, так как понимала, что обычную девушку наследник главы в жены точно не возьмет. Но любовь зла. Конечно, вокруг принца вился целый фан-клуб, каждая участница которого была готова на все ради внимания главного красавчика деревни. Асука унижаться, даже ради любви, была не готова. Поэтому она пошла другим путем. Девушка решила стать достойной наследника и хотел привлечь внимание принца своими качествами и способностями, а не смазливым личиком и надувной красотой. С этого момента девушка начала усиленно тренироваться. Пусть гением она отнюдь не была, врожденный талант Асука заменяла упорством. Каждый день девушка тренировалась до изнеможения, через месяц освоив стихию земли. Дальше тренировки стали даваться Асуке сложнее, но несмотря ни на что она еще через год освоила суэтон и стихию ветра. Еще год девушка потратила на освоение диетона, стихии грязи. На самом деле, способности к диетону были у очень многих пользователей дотона и суэтона, а также умудрилась взять пару уроков по фуиндзюцу у отца знакомого Вам Хафуку. На самом деле, пройдя через изнурительные тренировки, Асука не забыла, что делает это ради любви и внимания своего принца, но чем сильнее становилась девушка, тем больше она понимала, что старается в первую очередь для себя. Перед днем рождения девушки, ее отец решил проверить силы дочери. Асука была удивлена, но не предстоящим спаррингом, а тем, что пройдет он на полигоне главы, да еще и под присмотром старейшин. Отец девушки был максимально серьезен и не сдерживался. Правда, мужчина упустил расставленные его дочерью печати, и уже в конце тренировочного боя, когда он почти приставил кунай к шее противницы, был пойман в ловушку. На саму 16-летие Асуку вызвал к себе глава, чтобы дать ей особый знак. Этот знак говорил, что человек с ним входит в сильнейшую двадцатку, и что удостоенный его человек входит в совет клана. Когда Асука вернулась домой, ее встретил радостный отец, у которого уже не было аналогичного значка. Две его старшие дочери уже повыскакивали замуж, и старик уже не надеялся на то, что значок останется в его семье. Именно тогда ее впервые заметил наследник. Он присутствовал на каждом вручении значка. В этот период многие из его ровесников вошли в совет клана, да и он сам ходил со значком год. Но Асука была единственной женщиной среди удостоенных значка. Девушка поразила наследника своим гордым взглядом и тем, как она уверенно держалась на приеме у его отца. И казалось бы, все замечательно. Так в принципе и было, до одного ужасного события. Последний продуктовый свиток при распечатывании слабо взорвался пылью, открыв всем пустоту. За неделю каждая семья в клане испытала подобный ужас, кроме семьи Хафуку. Каждый, кто мог трудиться, выходил на поле. Даже местный неприхотливый хлеб в условиях долины требовал ежедневного ухода. Асука не была исключением. На поле она вышла первая из ровесников. Голод отрицательно сказывался на здоровье и ее семьи, и остальных членов клана. Если раньше все вокруг были просто подтянутыми, то после истощения запасов худоба стала общим явлением в клане. Асука не могла спокойно выносить тусклые и унылые лица вокруг себя, поэтому работала за семерых, делясь своей долей с самыми слабыми. Она полностью отдавала себя работе на поле. Пожалуй, именно тогда она и сформировалась до конца. Именно тогда она и вычеркнула из своих целей достижение внимания принца. Именно тогда она полностью раскрылась как внутренне, так и внешне. От той скромной девчушкой, прятавшейся всякий раз, как она видела одного блондина, в этой статной уверенной девушке осталась лишь до нельзя теплая и добрая улыбка. Но Асука считала, что должна полностью отдать себя клану после стольких лет эгоистичного, по его мнению, стремления, отвергнув личную жизнь. Только судьба так не считала. Через пару месяцев, пролетевших для Асуки в одном движении мотыги, ее во второй раз заметил принц, занимавшийся в то время распределением зарплаты рабочим, и опять поразился, только на этот раз ее самоотверженности. Тогда наследник впервые заинтересовался особой противоположного пола, но любовью его чувства пока назвать было нельзя. В тот же день принц рассказал о своих чувствах отцу. Глава клана усмехнулся и видимого значения словам сына не придал, но информацию про Асуку, как потенциальную невесту, собирать начал. Одну из самых значимых ролей в судьбе этой выдающейся личности сыграла, по сути, случайность. Асука не могла выделять время для полноценной тренировки, так что ограничивалась разминкой во дворе. Как-то раз она попробовала потренировать свой дитон, но слабенькая грязевая волна разворотила весь двор, покосила забор и чуть не снесла дом. Ее отец сам не спешил убирать двор, а дочь решил не напрягать. Асука заметила, что земля во дворе покрылась коркой только на четвертый день, в отличие от обычной, застывающей за ночь. Стоит сказать, что Асука потом все-таки вернула все на свои места. Правда, второй попыткой грязевой волны, но уже в противоположную сторону. В жилах девушки взыграл агроном. На следующий после открытия день она уже попросила выделить ей участок земли для экспериментов. Эффект от техник, к счастью, оказался не разовым, и на более подготовленной земле даже увеличился до недели. Кроме того, что земля лучше пропускала воздух и долго не застывала, влажность почвы также повышалась. Асука подробно описала результаты своих экспериментов и сдала отчеты главе и старейшинам. После очередного сбора урожая и отдыха, девушке дали возможность продемонстрировать свое открытие. Тогда на поле собрался весь клан. Гигантская грязевая волна уверенно и громко произнесла Асука и хлопнула ладонями по земле. Пару секунд ничего не происходило. Среди толпы стали раздаваться шепотки. Один из новых членов совета клана, особый гордый своим положением, вышел вперед. «Что ты хотела нам показать, девчонка? Ничего у тебя не выйдет, ты слишком много на себя взяла», — насмешливо бросил он. После этих слов юноша вышел на поле, демонстрируя свою уверенность в провале Асуки. «Стихия воды, водяной хлыст», — тихо прошептала Асука. Девушка отбросила назад особо борзого парня, и грунт пришел в движение. Прямо из недр вырвалась пока еще невысокая, но очень широкая волна. Волна с бешеной скоростью устремилась вперед. Грязевой поток перемалывал землю и даже раздрабливал все камни в ней. Волна уже почти вышла на деревню, по толпе пронесся ропот, кто-то закричал. Асука вздохнула и снова коснулась земли, На ее лбу образовалась испарина, грязь резко развернулась и откатилась назад, равномерно распределяясь по полю. Быстрая молния метнулась к земле и доставила главе образец почвы. Девушка встала, тяжело дыша. Глава клана поднял руки и начал хлопать, сразу за ним аплодисменты подхватил принц, потом старейшины, потом члены совета клана. Овации распространялись по толпе, подобно только что улегшейся волне. Только Асука этого не замечала. Она тяжело шла домой, у нее раскалывалась голова и жгло руки, но ее состояние никто не замечал. Все были слишком обрадованы. К ней подходили и поздравляли, хлопали по плечу, приобнимали. Тот самый юноша, вышедший на поле, даже подал на колени, вымаливая прощение, на что в ответ получил невнятное «да, да, конечно». Незаметно как для себя, так и для почти всех окружающих Асука отрубилась. И также незаметно ее подхватила бледная молния и куда-то унесла девушку. Празднество в честь Асуки, нового героя клана, обошлось без самой героини. Очнулась Асука на каменной, но очень удобной, скамейке, которой тут раньше точно не было, на пустыре, когда-то выделенном на обустройство сквера еще до того, как выяснилось, что деревья в Адской долине вырасти физически не могут. Предавшись размышлениям о том, как тут было хорошо, если бы на пустыре все-таки разбили парк, девушка не заметила, что лежит у кого-то на коленях, у кого-то сильного и доброго. Рядом с этим человеком девушка чувствовала себя в безопасности. На месте единственного кандидата на роль подушки она представляла только своего отца. «Наконец-то ты проснулась», — сказал этот человек приятным обрадованным голосом. Асука резко вскочила и, к своему удивлению, обнаружила рядом с собой сильного, красивого блондина с доброй улыбкой и на полторы головы выше ее самой. Конечно, это был тот самый принц. Девушка резко отскочила. «Тише, тише, Асука-чан», — поднял руки в примирительном жесте наследник. «Откуда ты знаешь мое имя?» — резко напряглась девушка. «Хе-хе, я все-таки будущий глава, так что знаю почти всех в клане поименно, тем более члена совета клана. Но если честно, то я наблюдал за тобой с момента, как увидел тебя за работой на поле», — улыбнулся принц. Асука сначала успокоилась, поняв, что ей ничего не угрожает, а потом смутилась, когда на нее дошла вся суть ситуации. «А как я вообще тут оказалась?» — робко спросила девушка. «Я тебя сюда принес. У тебя после техники были явные признаки чакроистощения, так что я решил вынести тебя из толпы», — мягко ответил ей наследника. «Спасибо, но зачем ты отнес меня сюда?» — уже увереннее спросила Асука. «У меня к тебе есть разговор», — став более серьезным, сказал принц. «Какой?» — ответила девушка, также посерьезнев. «Ты, наверное, знаешь, что здесь должен быть парк. У группы, созванной моим отцом, ничего не вышло. Деревья погибали почти сразу, как показывались ростки», — начал излагать наследник. «А я-то тут при чем?» — подняла бровь Асука. «Видишь ли, твои эксперименты могут помочь с созданием условий для разбития здесь сквера. Ты согласна мне помочь?» — улыбнулся принц. «Хорошо, я постараюсь», — улыбнулась в ответ девушка. «А сейчас тебе лучше вернуться на праздник», — настойчиво сказал наследник, мягко подхватывая девушку и быстро перенеся ее на центральную улицу. «А что сегодня за праздник?» — удивленно спросила Асука у блондина, когда тот поставил ее на ноги. «Чествование нового героя», — улыбнулся наследник. «Какого такого героя?» — снова спросила девушка. «Тебя», — щелкнула Асуку по носу принц и весело удалился к главе. Девушка провожала его взглядом, пока ее не подхватила толпа, в новом порыве благодарности. «Пожалуй, эта девочка будет неплохой снохой», — пронеслось в голове у главы клана, когда он смотрел, как люди подбрасывали Асуку. «О чем задумался?» — весело спросил у мужчины незаметно подобравшийся сын. «Да так, ни о чем», — улыбнулся ему в ответ глава. После этого дня Асука, как и все остальные рабочие, стала проводить на поле намного меньше времени. Освободившееся время проводила с наследником, экспериментируя с почвой на пустыре, или с ним же носилась по домам, расспрашивая про семена. Семена в итоге выпросили у отца Хафуку, он еще предлагал взять чернозем, но Асука не взяла. Если бы деревья выросли на принесенной земле, то это бы противоречило идее парка. Деревья в нем должны были олицетворять каждого выжившего в условиях долины Чинойки, а в этом филиале ада на земле людям помочь было никому. Когда семена уже были добыты, территорию будущего парка начали облагораживать. Сначала Асука перемолола весь поверхностный слой грязевой волной по нескольку раз, дальше она перебила глубинный слой грязевой воронкой. после чего дико уставшая уселась на ту самую каменную скамью. Затем пришла очередь наследника. Он, конечно, попытался объяснить принцип его работы напарнице, но девушка тогда ничего не поняла. В общем, принц с помощью своей стихии молнии менял химический состав породы, выделяя самые тяжелые ионы. Такая тонкая работа требовала нереальной концентрации и контроля. Около 10 минут на пустыре стояла тишина, которую нарушал только легкий электрический треск. Завершив свое дело, блондин тоже откинулся на скамейку. Асука и принц встретились взглядами и синхронно отвели их. Неловко попрощавшись, напарники разошлись. На следующий день наследник и Асука посадили семена, ни слова не говоря о вчерашнем казусе. Дни шли, напарники ежедневно следили за условиями. Принц даже пытался оказывать знаки внимания Асуке, но она будто не замечала их. Несмотря на уход, ростки стали умирать. Сначала две сосны, посаженные возле скамейки, начали увядать, но они хотя бы еще были живы. Через пару дней стали погибать и остальные растения. Еще через неделю место снова стало пустырем, только возле скамейки все еще медленно увядали сосенки. Принц сидел на скамье, девушка уже собиралась уходить. «Асука-чан», — позвал свою напарницу блондин. «А», — обернулась она, — «я готов поддержать тебя на пост главы управления продовольствием, даже несмотря на то, что у нас с тобой ничего не вышло», — грустно улыбнулся наследник, вкладывая в свои слова двойной смысл. «Ха, хорошо», — кивнула девушка. Принц начал смотреть на небо, запрокинув голову на спинку лавочки. Асука сделала пару шагов в сторону дома. В ее груди началось жжение. Чувства, гасимые ей уже почти 3 года, вновь воспламенились в ее все еще девичьем сердце. И девушка решилась. Обернувшись, Асука подлетела к принцу, нежно, но быстро потянула его за подбородок и, несмотря на реакцию напарника, впилась в его губы. В этот момент ей было плевать на то, что все знаки внимания от принца могли быть обычной обходительностью, присущей каждому хорошо воспитанному мужчине, а его последние слова имели только один, бытовой смысл. Ей было плевать на то, что если наследник доложит о ее поступке главе, то ей придется жить отдельно в пещерах возле барьера с клеймом позора. Залежавшиеся чувства внутри Асуки рванули, и девушка тоже взлетела на них. К ее огромному счастью, принц ответил на поцелуй. Время застыло для них, два сердца наконец-то нашли друг друга. Кап-кап, кап-кап, кап-кап, мелкий кислотный дождик, типичный для адской долины, не мог помешать счастью влюбленных. Но все когда-то кончается, и воздух в легких, не исключение. Пусть неохотно, но наследник и Асука разорвали поцелуй, и с удивлением заметили, что происходит очень редкое для места заточения клана Чинойки явление – обычный дождь. Из-за барьера все ядовитые испарения местных горячих источников поднимались очень высоко, смешиваясь с водой в низких облаках и тучах, образуя слабенькую кислоту. Вот обычный дождь для жителей Адской долины был необыкновенным событием, лучше сказать даже так. За все время кантования ни один чинойки обычного дождя не видел. Асука и принц веселились, словно были детьми. Они бегали по лужам, ловили капли языками, брызгались. Наконец, порядком уставшая влюбленная парочка пошла по домам. То, что две сосны возле лавочки вновь налились силой. При дальнейшем рассмотрении окажется, что деревья сплелись корнями и до определенного момента лишь терзали друг друга, пока их корни не объединились в единое целое. На следующей неделе Асуку избрали таки председателем колхоза. Кроме получения должности, от физической работы на поле ее освободили, и девушка пошла учиться у старейшины Наиринина. Контроль чакры у девушки был очень высоким, так что через 3 месяца она получила Б-ранг. Сразу после окончания ее учебы, принц сделал Асуке предложение. Они сыграли свадьбу и сделали еще очень многое для нашего клана. Молодожены, кстати, построили дом на месте того самого пустыря. У них родились дети, и жили они счастливо. Мать главного героя закончила свой рассказ. Хех, как обычно обещали историю про овощи, а получилось про великую силу любви, усмехнулся Чен. Что есть, то есть, улыбнулась мать. С улицы раздались шаги. Через полминуты дверь распахнулась. В дверном проеме показалась мрачная фигура, куда-то вдаль ударила молния. «Ох, Асука-чан, ты даже представить себе не можешь, как выматывает, казалось бы, легкая работа с бумагами, особенно когда опять надо перетащить в библиотеку», — устало вздохнул вошедший глава клана. Чен и Чина сразу выпали в осадок. Имя матери — то, что часто выскальзывало из повседневной жизни ребят. Даже Эн, во дворе чихнул один кролик, всегда называл ее «любимая моя», «цвет очей моих» или «мой цветочек». «Мама, так эта история про тебя, могла бы и сразу так сказать, мы ж о тебе и не знаем ничего почти», — возмутилась Чина. «Хе-хе, все может быть», — загадочно улыбнулась ее мать, слегка наклонив голову. Старик тоже толком не понимал, что тут происходит. «Так, вы время видели? Марш по кроватям, завтра утреннюю тренировку никто не отменял», — сурово сказал глава, не придумав ничего лучшего решения для разрежения обстановки. Дети уныло поплелись в свою комнату. «Как думаешь, может ли быть, что этот рассказ действительно про нашу мать?» — спросила у младшего брата Чина. «Я почти на 100% уверен, что это история про маму», — ответил ей Чен. «Откуда такая уверенность? Может, ее в честь той осуки назвали?» — хмыкнула девушка. Чен открыл рот, но вдруг услышал угрожающее покашливание деда и, подав плечами, отвернулся от сестры. Дождавшись, пока в комнате детей утихнут разговоры, осука выбралась на улицу. Пройдя на задний двор, женщина села на лавочку. К ней на колени почти сразу запрыгнул кролик. Осука запрокинула голову на спинку и стала смотреть на небо. По ее щекам стали медленно бежать слезы. Словами не передать, как эта сильная женщина жалела, что жизнь не имеет ничего общего со сказкой про царевну лягушку, которую когда-то рассказывал Чинаен, и что поцелуй искренней любви не может, если не решить всех проблем, то хотя бы вернуть ее мужу человеческий облик. А над ее головой медленно качались ветки двух сосенок, уже давно ставших единым целым. Примечание к части. Дальше в гет не пойдет, сразу говорю. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 16. Вообще огонь. Че-2 или педагогический гений Хафуку. На следующий день после освоения стихийной чакры огнячину продолжить усиленные тренировки не дали. Будь его воля, мальчик снова освоил стихию за неделю, доведя свой организм до крайней точки истощения, но Хафуку ему не позволил. В отличие от главы клана, мужчина постоянно был возле Чина во время тренировок. Такие же тренировки он в свое время проходил и сам, причем почти полностью самостоятельно разрабатывая их систему. Из помощников у него были оставленные все тем же самым Узумаки свитки, ДН. Правда, наследник тогда занимался делами политическими, да амурными. Огонь Н тогда все-таки освоил, но сравниться с тем же Хафуку во владении катоном не мог. И если у молодого учителя получилось день держать этот блондинистый моторчик на чисто на поддерживающих организм упражнениях, то на следующий день пришлось давать наследнику главы хождения по деревьям и воде. У Чина проблем с освоением этих способов передвижения не было, так что в среду Хафуку через полтора часа отправил своего ученика копаться в свитках к главе. «То, что вы меня сегодня опять никаким техникам не научите, я понял, но что-то мы делать на тренировке же должны», — расстроенно спросил у мужчины Чен, готовясь потерять последнюю надежду. «Эх, твои амбиции тебя точно погубят. Ну ладно, что ты знаешь про нинтэйдзюцу?» — притворно вздохнул Хафуку. «Так, нинтэйдзюцу – это обычно усиление тела с помощью стихийной чакры. Но разве есть огненная нинтэйдзюцу?» — продолжил свою череду вопросов мальчик. «Разумеется, есть, если я уж завел об этом разговор», — слегка улыбнулся мужчина. «А-а-а, раз так, то давайте начинайте, Хафуку-сенси», — сразу встрепенулся Чен. «Ой, да успокойся, ответь мне сначала на вопрос, из какой части тела нужно выпускать огонь, чтобы использовать его в активном бою», — охладил ученика Хафуку. «Э-э-э, из ладоней», — прикинул мальчик. «С первого взгляда это логично, но кожа на ладонях, и особенно на пальцах, очень чувствительная. Если осязание вряд ли понадобится тебе в битве, то близкие к коже чакроканалы и могут и отказать, закрыв тебе возможность использовать ручные печати. Еще варианты», — отмел его ответ Хафуку. «Запястье? Не. Локти? Тоже нет. Предплечья? Мимо. Волосы на руках? Сдаешься?» — «Сдаюсь», — Хафуку усмехнулся, глядя на Чина с поднятыми руками. «Ну че вы лыбитесь, давайте уже рассказывайте», — насупился Чен. «Костяшки», — коротко ответил мальчику Хафуку. Чен был ошарашен. Он ожидал услышать какую-нибудь лучетозапиросно-локтевую мышцу. Чакраканалы проходят по многим костям, и пальцевые кости не исключение. К костяшкам же ведет только один канал, так что формирующийся возле них катон не сможет навредить другим чакраканалам, — сразу пояснил мужчина Чину, видя его изумление. «А-а-а, так вот оно что», — понимающе кивнул мальчик, так ничего не поняв. «Огненная нинтэйдзюцу не распространена, поэтому ничего, что может помочь тебе с его изучением, кроме, естественно, «Моего личного опыта нет», — продолжил Хафуку. «Хафуку-сенси, а вы сами владеете этим катоннинто юдзюцу?» — спросил своего учителя Чен. «Честно говоря, нет. Мой максимум — выпуск из костяшек легких огней и их поддержание. Этого достаточно, чтобы можно было поджечь листок дерева или тоненькую палочку, но при движении они сразу развеиваются. И даже такого результата я добился почти за 2 месяца», — признался Хафуку. «Эх, и вправду, звучит сложновато», — вздохнул мальчик. «Расскажите про ваши тренировки?» «Да, конечно. Самое первое — надо научиться чувствовать чакраканалы в костях. Второе – развить эти чакраканалы, фактически продолбывая свою кость. Третье – расширить их выходы из организма. Четвертое – формирование огненной чакры в этой зоне, че этим, я думаю, проблем не возникнет». «Э-э-э-э-ха-ха, звучит точно не как программа на одну тренировку», – еще раз и еще более глубоко вздохнул Чен. «Не кисни, возможность узнать, получится ли у тебя использовать это нинтэдзюцу, появится уже на начале второго этапа. Учитывая твою соображалку, мы и за день уложимся», — ободряюще улыбнулся Хафуку. «Фух, ну слава богу, тогда приступаем», — сказал Чен, к которому сразу вернулся его боевой настрой. «Вот так-то лучше, приступай к первому этапу», — поддержал мужчина своего ученика. Чен уселся на землю и стал направлять чакру в руки. Естественно, у него ничего не получилось. Его ладони просто слегка засветились голубоватым светом. «В принципе, можешь использовать свой кицуюган, только недолго. Говорю сразу, будешь себя перенапрягать, я тебя вырублю, а если не будешь, завтра приступим к техникам», — крикнул ученику Хафуку, сидящий под засохшим деревом. «Да понял, я, понял», — проворчал ему в ответ мальчик. Активировав свои глаза, Чен, как обычно, оказался в немного ином, более четком и глубоком мире. Рикой, которая в этом мире отображалась полупрозрачным и слегка зеленоватым аватаром своего прежнего тела, привычно приветливо кивнула ему с дерева. Перестав оглядываться по сторонам, мальчик устремил глаза на свои руки. Сначала ему были видны только основные чакраканалы запястья, затем ему открылись более тонкие чакраканалы на мышцах пальцев и ладоней. И только после тщательного рассмотрения своей конечности, он смог разглядеть свои, реально очень тонкие, каналы чакры в костях пальцев. Что-то дернуло мальчика посмотреть на чакраканалы своего учителя. Ёк-макарёк, вырвалось у него. Каналы чакры, ведущие к костяшкам, у его учителя были раза в 3 толще таких же у мальчика. Хафуку вопросительно кивнул мальчику, заметив его наблюдение за ним и услышав его слова. «Та все нормально», — успокоил его Чен. Определившись с местом расположения своих костяшных чакраканалов, мальчик продолжил свои попытки, но у него снова ничего не получалось. Даже несмотря на впечатляющий контроль чакры, он не мог направить свою чакру по этим тонким линиям. Чакра волной отталкивалась от кости, слегка стачивая кость. Мальчик решил пойти на крайние меры. Снова активировав свой кицуюган, Чен адским усилием направил чакру к костяшкам. Из его согнутых пальцев вырвались легкие голубые сполохи. «Что я тебе про перенапряжение говорил?» — снова подал голос лежащий под деревом Хафуку. «Ой, да я помню, все под контролем», — улыбнулся ему в ответ Чен. Тем временем, та чакра, которая не вышла в окружающую среду, стала медленно возвращаться к основной кейракуке, расширяя чакраканалы. Но она реально медленно стремилась обратно, так что Чену пришлось продолжить стачивать свои кости тем нетривиальным способом. Рутинные действия быстро превратились для мальчика в сплошной цикл, который через некоторое время перестал требовать его непосредственного контроля. Пока Хафуку со своей Рикой занимались 2 часа конкретным ничем, Чен работал. ФСР. Эти тихие звуки слышал только сам мальчик. Они зарождались в пальцах, и гулким эхом раздавались по системе циркуляции чакры. Казалось, только эти звуки держали Чена в этой реальности, не давая ему окончательно улететь в облака. ФСР. Чина вернул в реальность легкий всплеск чакры, наконец-то соединившийся. Мальчик сразу врубил свой кицуюган, с целью посмотреть свой результат. Его-то костяшные чакраканалы и вправду увеличились, но с размером учителя потягаться все еще не могли. За почти целый день тренировки Чен смог сократить разрыв между собой и Хафуку лишь на 1/4 часть. «Все, Хафуку-сенси, я задолбался. Пошли по домам», — устало махнул рукой Чен. Мужчина мгновенно оказался возле своего ученика. «Эхе-хе, и ты все-таки не бесконечный. Показывай свои руки». По-доброму ухмыльнулся Хафуку. Вялым движением мальчик протянул свои ладони учителю. Взяв руки мальчика в свои, Хафуку стал усиленно изображать умственную деятельность. Что-то бормотал, морщил лоб, кивал себе. «К сожалению, огненное нинтайдзюцу тебе не освоить», — через минуту вынес вердикт мужчина. «Ёкарный бабай», — устало выдохнул Чен, порядком задолбавшийся за день. «Это еще ничего, когда твой папка пытался ему научиться, ему приходилось расширять свои чакраканалы около месяца, чтобы получить абсолютно такой же вердикт. Да и вообще, мало ли когда тебе может пригодиться способность укреплять конкретно кости на руках», — подбодрил Хафуку своего ученика, в конце пожав плечами. Медленно поднявшись с земли, словно восстанавливая связь со своим телом, Чен потянулся и зевнул, показывая всем своим видом, что единственное место, куда он готов идти, это его дом. В этот момент Хафуку впервые увидел перед собой пятилетнего ребенка, а не шиноби и наследника. Не став мучить бедное дитя, Хафуку скомандовал расход и повел блондинистое чудо домой. Оставив Чена матери, Хафуку спокойно пошел домой. Он был очень доволен собой. Пожалуй, стоит начать с самого главного. Нинтайдзюцу огня не было, нет, и вряд ли она когда-нибудь появится. Хафуку понял это сразу, как начал свои первые попытки штурмовать Катон Нинтайдзюцу. Да и Прайна он соврал, откуда у полноценно занятого клановыми делами наследника время на такие глупости. Тогда почему у Хафуку чакраканалы в костях расширены, спросите вы? Это свойство досталось ему от прабабки из Кагуя. Костями, конечно, не мог пользоваться уже его дед, но расширенная периферийно-костная кейракуки осталась в принципе бесполезной пассивкой. Но самое главное то, что вся чакра, которой Чен стачивал свои кости, осталась в организме, и ночью мальчик сможет нормально отдохнуть. И он короче сказал, что с огненным нинтайдзюцу у меня ничего не выйдет, закончил свой рассказ Чен. За столом собралась вся его семья, которая сегодня разделилась на два лагеря. Чина и Асука входили в первый, они активно поддерживали разговор, засыпывая мальчика вопросами, а его дед и отец составляли другой, они сидели молча, заталкивая вглубь улыбку, и постоянно переглядывались. Как только юных чинойки погнали в кровать, старик схватил кролика под мышку и вылетел во двор. Так Чен и пытался заснуть, агрессивно пытаясь понять причину громкого смеха за окном. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 17. Вообще огонь четыре перегорания. Срок, необходимый чину для восстановления с прошлой особо утомительной тренировки, прошел. С сегодняшнего дня Хафуку мог начать обучать его техникам стихии огня. «Ты не поверишь, что мы будем сегодня делать», — улыбнулся Хафуку, увидев пришедшего на полигон ученика. «Хаэм, дайте-ка подумать. Может, ходить по углям, или передавать чакру дереву, ну или запечатывать камни», — начал перечислять уже не веривший в то, что он получит новые техники, Чен. «Я буду учить тебя новым техникам», — прервал разошедшегося ученика мужчина. «Оп-оп-оп, с этого и надо было начинать», — сразу встрепенулся мальчик. «Говорю сразу, техник огня у нас в клановой библиотеке совсем немного. Как нетрудно догадаться, все они взяты у Учиха. Но не расстраивайся, у меня в свитках есть что-то и более оригинальное», — начал Хафуку. Чен усиленно кивал головой, как болванчик, слушая учителя. «Да, передержали мы тебя. Так, а чем это я? А, точно, начнем с огненного шара», — продолжил мужчина, слегка удивленный отсутствием привычных вопросов. «Запоминай: змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр. Принцип стандартный, аналогичный водным техникам. Чакру переделывай в легких. Стихия огня, великий огненный шар», — продемонстрировал технику Хафуку. «Угу», — кивнул Чен. «Стихия огня, великий огненный шар», — пронесся по полигону детский голос. Изо рта Чена вылетел, как это ни странно, огненный шар. Пусть он и был раза в два меньше такового у Хафуку, но техника получилась полноценной. После выхода из тела мальчика она стабилизировалась и спокойно пролетела до барьера. «А ты, молодец. Даже не все Учиха могут выполнить эту технику с первого раза», — улыбнулся Хафуку. «Раз уж ты такой талант, то отрабатывать будем на следующей неделе, а сейчас продолжим изучать другие техники». С этими словами мужчина достал свиток и кинул. Чен сразу же раскрыл его. «Так-так, что это тут у нас?» «Угу, стихия огня. Пламя феникса. Угу. Техника драконьего пламени. Угу. Огненный вихрь. Угу. Пламенный выстрел. Угу. Песнь огненных драконов. А дальше можешь не читать, остальные техники с песней огненных драконов высосут весь твой резерв, и тогда твоя любящая мама оторвет мне голову. Остановил ученика Хафуку, вырвав у него свиток. Может, годика через два я и дам их тебе. Как Хафуку и говорил в самом начале тренировок, техники стихии огня действительно не представляли особой сложности. До конца тренировки мальчик освоил на первичном все доступные ему дзюцу. Следующую неделю Чен оттачивал техники стихии огня. Пожалуй, не будь рядом Хафуку, мальчик бы однозначно загнулся бы уже на второй день. Но Хафуку был одним из самых сильных шиноби деревни, и глава клана все-таки решил отдать ему место недавно почившего старейшины. На один день мужчина оставил своего ученика. «Ну ты и даешь, тренируешься, как перед войной. Пожалел бы хоть себя, а если не себя, то хоть свою семью. У тебя мать вся изводится, а сестра места себе не находит. То ли с тобой параллельно на износ работать, то ли Сасука-сан изводится». Неодобрительно покачал головой пришедший забирать Чина Хафуку, глядя на своего ученика, устало прислонившегося на Макивару. «Угу», — вяло кивнул Чен в ответ учителю. «Да хоть заугукайся мне тут. Тебе лекцию о вреде чакроистощения и дед твой читал, и я читал, и, поверь мне на слово, еще раз с радостью прочитаем и вместе, и каждый по отдельности. Зачем тебе это, а?» Мужчина сел рядом с мальчиком. «Я должен быть готов», — ответил ему мальчик через несколько минут тишины. «Готов, хм, к чему?» — почти безэмоционально спросил Хафуку, смотря на удивительно ясное звездное небо. «Ко всему», — лаконично отозвался Чен. «А поконкретнее можно?» — слегка ухмыльнулся Хафуку. «Ну, во-первых, барьер я точно когда-нибудь сломаю, и мне, как и всему клану, придется вновь встретиться с агрессивным миром шиноби. Во-вторых, ты дядю моего когда в последний раз видел?» «Вот-вот, а я с дедом в резиденции был, когда он приходил туда по делам каким-то. Жуткий тип. На меня он смотрит как волк на овцу, а на деда как Ленин на царя», — начал объясняться Чен. «Как кто?» — перебил ученика мужчина. «Неважно», — отрезал Чен. «Но это я к тому, что он и революцию устроить может. Месть ему явно на пользу не пошла. Да, ты, безусловно, прав. Но ты забываешь о самом главном. Ты не один. Твой дед, твоя мать, твоя сестра, да и все, кто живет в нашей деревушке, всегда поддержим тебя. Пожалуйста, не бери на себя такую тяжкую ношу в неполные-то 6 лет, однозначно надорвешь хребет. Есть множество проблем, которые ты в одиночку не сможешь решить, но стоит тебе объединиться с друзьями, все сразу пойдет на лад. Ты в этом плане нелогичен, постоянно всем помогаешь, да вот только как помощь требуется тебе, никогда об этом не скажешь», — произнес Хафуку, все еще смотря на небо. От пламенной тирады своего учителя Чен малость прифигел. Ну, никак он не ожидал, что недавний нравственный труп всего-то через 3 недели после начала его морального возрождения сможет говорить как умудренный опытом старик. «Ну, чего глаза вытаращил? Пошли давай, Асука-сан меня точно по головке не погладит, если мы тут еще задержимся», — улыбнулся Хафуку, поднявшись и мигом потеряв былой серьезный настрой. «Я бы с радостью, но боюсь, встать на ноги у меня сейчас вряд ли получится», — почесал затылок Чен. «ТЦ, какой же ты еще ребенок», — поднял глаза к небу мужчина. «Ночь, деревню освещает полная луна, все уже давно укрылись в своих домах, только по крышам несется мужчина с ребенком на спине. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 18. Церемония. Над адской долиной взошло солнце, но никто еще не вышел ни к себе во двор на утреннюю разминку, ни на поле. Многие дни в этом месте были скучными и однообразными, но сегодняшний день явно выбивался из серой массы будней. День рождения наследника одновременно с его официальным представлением клану бывает нечасто. Не то, чтобы чинов в клане кто-то не знал. Просто на подобных представлениях можно было увидеть настоящее шоу. Особенно, когда в клане есть другой кандидат на пост главы. И особенно, когда этого кандидата никто толком не видел почти полгода. Сам Чен участвовать в данном зрелище не особо хотел, но отказаться не мог, поэтому и проснулся сегодня с более недовольной рожей, чем обычно. «Эхе-хе, даже погода ясная, а ты чернее тучи», — заглянула к Чину в комнату вставшая раньше Чина. «Да что мне от этой погоды? Я сегодня до заката солнца минимум в резиденции деда проведу», — хмуро ответил ей Чен. «Ой, ты ж не один там будешь, весь клан там будет, да и я тоже», — подмигнула брату девушка. «Ага, но это только после 4, до этого ко мне могут даже Хафуку-сенсея не пустить. 6 часов в компании с дедом и Чизу. пробурчал мальчик. «Ну вот, ты с дедом и так только по вечерам видишь. Он с Чизу сама однозначно научит тебя чему-нибудь интересному», — подбодрила Чина мальчика. «Ага, говорящая карта и дед с Бзиком на клановые традиции. Да они как пить дать все это время будут выедать мне мозги». «Все так же недовольно», — сказал Чен. «Тц-тц-тц», — покачала головой пришедшая звать проснувшегося сына завтракать Асука. «Напоминать клановый этикет, готовить к психологическому давлению и борьбе, репетировать церемонию в мелочах», — спародировал деда мальчик. «Ну, юморист, жду тебя за столом», — улыбнулась Асука. «Да-да, я тоже пойду, и дед, кстати, тебя ждет уже через 15 минут», — махнула рукой Чина, уходя вслед за матерью. «Вот черт», — услышала девушка у себя за спиной. Когда Чина обернулась, она увидела уже полностью одетого, но все такого же недовольного брата. «А что ты так оделся повседневно? Сегодня важный день как-никак», — спросила почти сразу же отошедшая от удивления Чина. «Да какая к черту разница, в чем я в это подземелье приду? Все равно разденутый в традиционные одежды захомутают», — пробурчал Чен, идя мимо сестры в столовую. По всей деревне царило приподнятое настроение, единственным оплотом недовольства все так же оставался хмуро идущий к деду Чен, которому приходилось свое настроение скрывать и, как обычно, радостно здороваться со всеми встречными. Сегодня даже резиденция главы не напоминала сарай. Фуин-комплекс, созданный отцом Хафуку специально для таких случаев, превратил конуру в парадный вход. Чен прошел вглубь резиденции. Внутри все сияло, да и планировка претерпела некоторые изменения. Основной зал расширился, шкафы со свитками перенесли в другую комнату, Чизу перекочевала на самое видное место, на полупрозрачную стену, за которой была видна переливающаяся кроваво-красная жидкость. «Ну, наконец-то ты пришел, следуй за мной», — протянул глава клана, вошедший в зал из еще более глубинной части клановых катакомб. Чен впервые так углублялся в местное подземелье. Почти все помещения за отполированным до блеска главным залом выглядели как подсобки, да и по сути ими и являлись. Выделялась лишь одна комната, в которую и держали путь главные герои надвигающегося шоу. За дверью скрывался гардероб воистину огромных размеров. Комплекты клановой одежды всех размеров на все случаи жизни требовали много места для своего содержания. Кроме того, на стенах гардероба было множество печатей, контролирующих влажность воздуха и температуры. «Надо найти тебе подходящий наряд», — сказал дед. «Этот подойдет?» — спросил Чен, подойдя к своему размерному ряду и схватив первую попавшуюся вешалку. «Нет, ты что, не видишь, что оно все черное? У нас так-то не поминки», — покачал головой дед. Мальчик стал перебирать все, что ему могло подходить. «Может, это?» «Ага, конечно, это вообще на твою свадьбу. А это?» «Это на случай рождения сына. Это?» «Рождение дочери. А вот это?» «На мирные переговоры. А это для чего?» «Если ты представляешь наследника, разве не подходит?» — измученно спросил Чен. «У-у-у, как все запущено, о, ты сейчас представляемый наследник, а представляю тебя я», — протянул глава клана. «И вообще, отойди отсюда, я сам все найду». С этими словами старик одной рукой легонько оттолкнул внука, а другой цепким и резким движением выхватил нужный ему комплект одежды. «Держи, иди переоденься». «А, точно, вас же никто клановому этикету не обучал. Разве что Асука-чан общему, да и то упрощенному. Надо будет этим заняться», — покачал головой дед. Чен был не особенно рад такому уплотнению своего расписания дня, но старшему, да еще своему деду и главе клана и семьи перечить в таком не мог. Это как раз-таки и входило в общий упрощенный этикет. Люди. Много людей. И все они ждали него. Чен никогда не видел такую кучу народа, хотя он и больше 5 человек одновременно здесь в принципе не видел. Мальчик было слегка страшно. Кроме того, что в резиденцию пришел его дядя со своей свитой и они смотрели на него как на будущий ужин, так еще и само место проведения церемонии выглядело как экспонат музея пыток. Но показывать испуг наследнику было нельзя, и Чен это прекрасно понимал. Резким и уверенным движением руки он отбросил ширму, за которой стоял, и также уверенно выдвинулся к своему своеобразному трону. Все сразу обратили внимание на мальчика, в толпе стали раздаваться шепотки, но Чену было все равно. Он шел, как и подобает наследнику, медленно, уверенно и гордо. Когда Чен уселся на свое место, рядом с ним почти мгновенно появился его дед. Глава сделал какой-то жест, и в ритуальной зоне появилось еще 3 человека. Перед мальчиком встали Фукуша и Чина, которая незаметно подмигнула брату. За ним появился Хафуку, вставший возле Чизу и начавший выводить на ней какие-то печати. В главной зале отключили основное освещение, но стена, на которой висела Чизу, стала источать алый свет. Детчина встал у внука за спиной и положил свои руки ему на виски. В глаз главы клана загорелся Кицурюган. Мальчик не чувствовал ничего, до того момента, как не услышал позади себя треск. Из стены вырвался поток, пробив насквозь Чизу и впитав написанные на нее печати. Пока это красное щупальце уже более медленно тянулось к чину, глава клана дернул какой-то узелок, и верхняя часть ритуальной одежды опала с мальчика. Поток жидкости впечатался чину между лопаток, мальчик непроизвольно активировал кицурюган. Фукуши и Чина также активировали свое дадзюцу, активируя вычерченный на полу фуин конструкт. По всему телу стали проявляться красные линии, образующие какой-то непонятный рисунок. Процедуру было трудно назвать приятной, но и боли Чен не чувствовал, а может и не понимал, что ему больно. Он был в шоке. Мальчик осознал, что по крайней мере половина присосавшегося к нему тентакля совсем не кипяток с высоким содержанием железа, пропитанный чакрой. Кровь. Это была самая настоящая кровь. Чен мог точно сказать, что чувствовал в этой смеси кровь и своего здешнего деда, и своего отца. Остальная кровь была другой, но все же похожие на знакомые мальчику экземпляры. У Чина отпала часть вопросов, мучивших его на протяжении всей жизни в этом мире, а именно, почему его отца кремировали, а остальных погибших членов клана похоронили просто в гробах и почему обязательным условием становления главой клана после моральной готовности является наличие дадзюцу, а на прочие навыки смотрит только во вторую очередь. Чтобы заполнить полые стены главной залы нужно литров 200. Пусть половина из этого объема и является перенасыщенной железом водой, набрать 100 литров крови, когда у человека максимум 3, довольно проблематично. И видимо кровь всех наследников и глав клана при смерти перекачивали в специальную печать с переносным бункером, так как все-таки очень много кочевал во время резни кланов. Кицурюган же нужен главе, чтобы он мог назначить своего наследника и управлять всей этой кровищей, шел мыслительный процесс в голове Учина. Когда же мысли у мальчика очистились, он почувствовал на своей голове руки, точнее, не только руки своего деда. К нему по очереди прикасались какие-то нематериальные люди. Они не знал никого из них, но они источали такое тепло и уют, что через пару мгновений Чен уже был уверен, что каждый из этих людей – его родственник, или хотя бы очень близкий человек. Мальчик не знал, сколько времени сменялись на его висках нематериальные руки. Когда на своих руках Чен стал ощущать только руки своего деда, его кицурюган отрубился, он сразу понял, что ритуал завершен. Чен поднялся со своего сидения. Красный свет выгодно подчеркивал фигуру мальчика. Люди стали постепенно опускаться на колени, но не как несколько месяцев назад у барьера. Члены клана принимали самую почтительную форму поклона. Вслед за коленями на пол стали опускаться и лбы. Из этой позы невозможно отразить атаку. Но не каждый чинойки был готов отдавать такие почести чину. Фукуши, как и все его сторонники, ограничился только опущенными коленями. На самом деле, план церемонии был рассказан чину только до момента, когда должны были появиться его учитель, дядя и сестра. Пусть понятия, как действовать, мальчик не имел, инстинкты требовали у него активировать дадзюцу, а своим инстинктам Чен привык доверять. На своеобразный сигнал наследника стали отвечать другие члены клана. По имеющейся информации, обладателей кицурюгана в клане было зарегистрировано было всего-то 4, 4 из них в главной семье и один у оставшегося старейшины. Как и было ожидаемо, активировали свое дадзюцу стоящие в кругу родственники наследника, затем в толпе маякнули и глаза уже поднявшегося старейшины. Но, вдруг, стали загораться еще кровавые точки, и все в толпе, приведенные Фукуши. В общей сложности, в свите дяди Чина, без самого Фукуши, было 15 обладателей кицурюгана. Всем стало понятно, в клане образовалась полноценная и сильная оппозиция. Примечание к части. Завтра у меня экзамен по русскому. Готовиться, не мой вариант. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 19. Шок-контент. После церемонии представления, обстановка в клане снова стала напряженной. Стали появляться те, кто открыто поддерживал Фукуши. Пусть идти к нему в пещеру они не спешили. Но Чина это совершенно не колышило. Зато главу клана колышило. Причем знатно. Он даже отправил Чина постигать Ирьедзюцу, углубившись в политику. Как можно погрязнуть в дрязгах в клане, где от силы 50 человек? Чен не понимал, Пуст часто задавался подобными вопросами. Вот и когда мальчик шел на тренировку, у него в голове снова всплыли мысли про реальное состояние клана, но он довольно быстро их отбросил. Сейчас он держал путь на полигон, где его ждал Хафуку Сенси, который за несколько проведенных с наследником недель избавился от донзовских замашек и стал аполитичным, так еще и обещал сегодня начать его учить новой стихии – молнии. Когда Чен пришел на полигон, Хафуку уже был там. «Здрасте, Хафуку Сенси», – поприветствовал мальчик своего учителя. «Привет, привет», – мужчина ответил ему. «Начнем?» – сразу спросил Чен. «Как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Как кто? Он ж там вроде на царя какого-то смотрел, неважно. Ну ладно, начнем. Скажу сразу, у молнии своя философия толком отсутствует, поэтому как с огнем тебе мучиться не придется. Но я все-таки спрошу, знаешь ли ты, что такое электричество?» Начал Хафуку. «Конечно, знаю. Электромагнитное явление в природе обычно возникает из-за электризации посредством трения», — ответил ему мальчик. «Укхм, все-то ты знаешь», — поперхнулся Хафуку. «Да, я такой», — кивнул Чен, наблюдая за шокированным лицом учителя. «В общем, чакра молнии появляется при очень быстром трении чакры. Те, у кого есть предрасположенность к Райтону, чакра более лучший проводник и имеет более сильное электрическое поле. Чтобы вызвать свою первую молнию, начинай перетирать чакру у себя между пальцами». Перешел к делу Хафукуэ, демонстрируя ток между своими пальцами. Еще в прошлой жизни Чен был довольно одаренным ребенком, правда, стабильно клал болт на учебу последние года два. Пусть на физике он и пропускал почти все мимо ушей, мальчику было понятно, что просто трением двух частей чакры, как при создании фуаутон чакры, у него ничего не выйдет. Наверное, при освоении стихии молнии шиноби должны были интуитивно понять свойства своей чакры и также инстинктивно вызвать разряд после долгих тренировок. Чену же было попроще. Он знал, что движутся электрические частицы, движутся от плюса к минусу. Правда, как в чакре эти знаки оформить, он пока в душе не понимал. За время тренировок Чен понял, что главное – это верить. Если ты не уверен в своей технике, то вряд ли она у тебя получится. Мальчик стал пытаться создать полюса в своей чакре. Он представил два шарика, на одном из которых был плюс, а на другом минус, и стал стягивать туда заряды. Чену повезло. Чакра как-то сама стала проводить неведомый своему владельцу процесс. БЗЗЦ. Чен знал, что его чакра действительно распределилась, и внезапная искра между его пальцами это доказывала. «Чевап, ты только что освоил преобразование чакры молнии за 5 минут? Что ты такое и как ты это сделал?» — удивленно закричал Хафуку, моментом оказавшийся возле своего ученика. «А это чё, все что ли?» — почесал затылок Чен. «Ну вообще-то да. Ты от вопроса не увиливай. Как ты вызвал искру?» — грозно навис над наследником мужчина. «Ну, я создал в чакре два полюса возле, и стал типа стягивать туда заряды. Как точно в чакре заряды отделялись, не отвечу, само как-то получилось», — подал плечами Чен. «Эфух, я то думал, что тебе и не нужен. Такой стихии молнии, грош цена. Вызвать разряд ты пока сможешь или очень короткий во всех смыслах и слабый, или тебе придется пропитывать весь воздух вокруг себя своей чакрой», — вздохнул мужчина. «Это значит, что Райтон для меня почти закрыт, с моим-то очагом», — мгновенно поник мальчик. «Нет, это значит, что тебе придется попотеть. Ты полюса сам создавал?» — дождавшись кивка ученика, Хафуку продолжил. «Значит, определенной линии молнии у тебя нету». «Определенной линии молнии?» — спросил воспрянувший Чен. «Определенная линия молнии — это когда пользователь Райтона может создавать разряды только по прямой, от заложенного с рождения отрицательного полюса до созданного им положительного. Единственный выход для такого шиноби – создавать положительный полюс на чакропроводящих синбонах, да только они плавятся после каждой техники». «Так, а чем это я?» «Точно, процесс, который ты не можешь объяснить, основной в техниках стихии молнии. Так что ты должен, если его не понять, то хотя бы научиться его контролировать. Когда разряд сможешь держать секунд 10, заканчивай тренировку, понял?» — подробно ответил ему Хафуку. «Эх, понял я, понял», — кивнул ему мальчик. «Ну, раз понял, то я пошел, дела не ждут. Пока меня нет, за тобой Рикой присмотрит», — махнул рукой на заметно подросшую птицу мужчина. «Не перенапрягайся», — бросил он и исчез с полигона. «Ну класс, мог и поподробнее объяснить», — вздохнул в воздух Чен. «Ты в этом случайно не разбираешься?» — обратился он к Рикой. Птица-альбинос, пересевшая на Макивару, отрицательно покачала головой. «Хотя, кого я спрашиваю, у тебя же вообще стихия земли была?» Махнул рукой Чен, вызвав улыбку у наблюдающей. Мальчик вернулся к тренировке. Пару раз повторив те же манипуляции и чуть не умудрившись обжечься об свою же искру, Чен понял, что так он с места не сдвинется. Чакра все так же не требовала у мальчика контроля. Чен решил попробовать другой способ. Сначала чакру возле пальцев на две части. Затем мальчик стал закручивать одной половину в своеобразную шерсть, а другой придавать форму вытянутого цилиндра. А дальше все как на физике, трение. Видимых искр Чен так и не получил. Еще раз повторив опыт, мальчик попробовал пальцем с гладкой чакрой притянуть маленькую деревяшку. Она притянулась вполне удачно, преодолев пару сантиметров. Казалось бы, неплохой телекинез на ближних дистанциях, да только со своим контролем Чен с тем же успехом мог притянуть палочку и обычной чакрой. Но юный чинойки сдаваться не спешил. У него был еще один вариант. Этот метод был также связан с трением, но принцип имел совершенно другой. Мальчик стал разгонять чакру между своих пальцев. В какой-то момент чакра развила такую скорость, что воздух вокруг нее начал гудеть, и она разделилась на две тонкие части. Внезапно одна из этих частей вспыхнула. Погаснув, она передала заряд другой части, которая в свою очередь затухла еще быстрее. Значит, нужен более длинный проводник, пронеслось в голове Учина, и он продолжил экспериментировать. Теперь мальчик стал разгонять чакру непосредственно над рукой. Сначала появилась одна линия, затем вторая и третья. Затем количество черточек в чакре стало расти и расти. Чтобы контролировать больше 10 таких линий, Чену понадобилось активировать Кицурюган. Когда же количество черточек дошло до 20, они стали выходить из-под контроля. Мальчик еле успел развеять зачатки техники до того, как первая линия заискрится. «Ема-ать, это я что, Чидори чуть не изобрел? Тогда ясно, что я не смог контролировать сей процесс». Кицурюган по уровню концентрации и реакции, дай бог, до однотомойного шерингана дотягивает, стал рассуждать Чен. «Если идти через трение у меня не выходит, придется возвращаться к первому варианту». И мальчик стал вызывать искры. Один раз, второй, третий. 15 минут он будто высекал искры своей чакрой. Его пальцы начали гореть. То ли чакроканалы в них устали источать чакру, то ли кожа обожглась и огрубела от бесчисленных искр. Чакра перестала слушать его, как в начале дня, из-за этого полюса стали формироваться все медленнее и медленнее. Чен стал уже в хрен пойми какой раз повторять все тот же алгоритм. Полюса очень долго формировались. Вдруг, молния появилась до полного завершения полюсов, и это была именно молния, то есть она продержалась между пальцами юного чинойки целых 3 секунды. Нет, целых 3 секунды. Когда полюса до конца сформировались, она развеялась. Чен продолжал стоять и завороженно смотреть между своими пальцами. Снаружи он был спокоен и не подавал признаки умственной активности, но внутри его бушевала буря эмоций и строился план дальнейших действий. Так бы Чен и стоял в трансе еще минут 10, если бы его плечо не сжало что-то острое. Повернув голову, мальчик, мягко сказать, снова удивился. На его плечо примостилась большая белая птица. Через пару секунд до него дошло, что этот альбинос – Рикой. Птица повернула голову к лицу Чена, их глаза встретились. «Пум! Ау! За что?» – обратился мальчик к Рикой, которая как ни в чем не бывало продолжала сидеть у него на плече. Птица посмотрела на Чена взглядом, точь-в-точь повторяющий взгляд Хафуку, заставшего его после очень истощительной тренировки. Рикой слетела с мальчика и потянула его к Макивари. На ней лежал свиток. Чен раскрыл его. «Не думал же ты, что я тебе снова просто так оставлю. На все 100 уверен, что ты голодный как черт, и резерв у тебя наполовину пустой. Здесь питательные и чакровосстанавливающие пилюли, на вкус они, конечно, не очень, да ты ведь ничего другого сам есть не будешь. После того, как поешь, сделай перерыв минут хотя бы на 15, сразу тренироваться начнешь, Рикой заклюет. Хафуку», — гласила надпись на нем. Прочитав свиток, мальчик осознал, что действительно голодный, а резерв был пустой даже не наполовину, а на 2/3. Распечатав пилюли, Чен закинул их себе в рот. По его рту стала растекаться горечь. Не обращая внимания на вкус, мальчик их быстро прожевал и проглотил. На 15 минут Чен уселся в медитацию. В его голове сначала стал вырисовываться способ контроля стихии молнии, потом ужин, и планы на дальнейшую жизнь за барьером. Через часик он проснулся. Убедившись, что времени у него достаточно, Чен приступил к дальнейшим тренировкам. Чакра-каналы в пальцах перестали гореть, резерв почти восстановился. Полюса снова стали формироваться довольно быстро. Перед Ченом стояла непростая задача – замедлить создание полюсов, оставив скорость чакры на том же уровне, а в идеале ее повысить. Как бы мальчик ни пытался значительно замедлить формирование полюсов, не затрагивая скорость, у него не получалось. Тогда Чен начал перебирать обходные варианты, через пару минут придя к тому, что полюса можно начинать разбирать с другой стороны, создав в итоге круговорот. И снова рубрика «Эксперименты». Сначала у мальчика не особо выходило, собирал полюса с одной стороны он гораздо быстрее, чем разбирал с другой. Но через время Чен смог значительно повысить скорость разборки и слегка понизить скорость сборки. Сначала Чен продержал молнию между пальцами 6 секунд, затем, дав отдохнуть пальцем, он дожал и все 10. Но на этом останавливаться мальчик не собирался. Чен хотел повторить это же упражнение, но уже между пальцами разных рук. Сделав руками своеобразные пистолетики, он направил их друг на друга. Работать с большими объемами чакры и расстоянием мальчику было, разумеется, сложнее, но все же у него получилось.